озадачил девушек аналитикой прессы по событиям в Российской империи за последний месяц, с особым упором на желтую прессу. Версию про господина Витте я не забыл, только, как вот за ним слежку выставлять, или периллюстрацию его корреспонденции организовать, все-таки министр финансов, действительный тайный советник. Получать разрешение у Николая как-то не хотелось, уж больно эта версия гнильцой попахивает, да и вбивать клин между братьями не хочется, а вот в прессе может, что и проскользнет, да и по салонам надо будет сплетни пособирать. С Кораблевым долго обсуждали, каким образом работать по слугам, после чего он направился в департамент полиции Санкт-Петербурга, а Буров засел изучать материалы по тем лицам, жилье которых ему предстоит негласно посетить с целью определения, а живет ли человек по средствам, и нет ли у него припрятанной кубышки. Узнав, сколько ему предстоит работать, Петр Федорович аж расцвел. Признался, что задолбало в последнее время только в наружке служить. Живого дела, которое нервы щекочет, нет. Вспомнил и про гостиничный номер Фукусимы. Вечером за рюмкой чая Ширинкин в своем кабинете довел до меня, что найден Д. Артиньян. Им оказался начальник рижского сыскного отделения Кошка Аркадий Францевич. Прибыть в Гатчину сыщик должен был через два дня, поэтому следующий день посвятил выезду в столицу, где запланировал встретиться с Баткиным и Репиным. Встреча с Сергеем Сергеевичем состоялась в его лаборатории на кафедре бактериологии и заразных болезней, где Баткин пытался создать противоядие от абрина, в надежде спасти жизнь Ольге Александровне. Представившись, попросил подробно рассказать о яде и симптомах при отравлении им. Больше того, что было написано в отчете профессора, не узнал. Специально уточнил, в каком агрегатном виде можно получить абрин. Как оказалось, данный яд может быть и в жидком, и в твердом виде, а если им пропитать, например, фитиль обычной свечи, то при ее сгорании в газообразном состоянии. Правда, при этом симптомы будут другие, и смерть наступит от отека легких, что отсутствовало у умерших членов августейшей семьи. Перед уходом передал Баткину дозы пенициллина с пояснительной запиской Павла Васильевича, кратко рассказал о супругах Бутягиных, их исследованиях и результатах применения нового лекарства. Сказать, что заинтересовал Сергея Сергеевича, значит, ничего не сказать. Он буквально засыпал меня вопросами, на меньшинство из которых я едва смог ответить. Успокоил профессора только тем, что сообщил о ближайшем приезде семейства Бутягиных в столицу и пообещал их обязательно познакомить. Не желая упустить такой случай, рассказал Баткину о фирме Байер, которая начала в этом году, судя по газетам, реализацию в столице аспирина и героина. Ссылаясь, как и сам профессор по арбину на информацию, прочитанную в какой-то газете во время плавания, порекомендовал очень внимательно отнестись к аспирину, как универсальному анальгизирующему жаропонижающему и болеутоляющему препарату. По героину же слил профессору инфу про наркозависимость от этого средства от кашля и про то, что в печени героин преобразуется в морфин, который сильно разрушает организм и влияет на психику. В общем, расстались с Сергеем Сергеевичем почти друзьями. После этого направил свои стопа, а точнее извозчика, на Васильевский остров в Императорскую академию художеств. По поводу моего запроса на художника-портретиста или художника-криминалиста Ширинкин посоветовал обратиться к Репину Илье Ефимовичу, который именно сейчас находился в столице, а не уехал в свое имение. Вот и ехал знакомиться с человеком, про которого в будущем знал, что это художник только из-за поговорки. Ну вот, картины Репина приплыли. Не моим интересом и коньком было изобразительное искусство, что в прошлой, что в этой жизни. Правда, перед своей кончиной в том будущем времени-пространстве в инете выкопал информацию, что такой картины Репин не создавал. Оказывается, был такой художник Лев Григорьевич Соловьев, который в 70-х годах 19 века написал картину, где изобразил монахов на лодке, заплывших по реке в большую группу купающих голышом женщин. Назвал эту картину автор «Монахи». Не туда заехали. В начале 20-го столетия полотно поступило на выставку в Сумской художественный музей и в 30-х годах висело на стене рядом с несколькими творениями Репина. Люди, не слишком разбиравшиеся в искусстве, посчитали, будто все работы выполнил один и тот же художник. Сам сюжет привлек их внимание и показался забавным, а дальше молва сократила название картины до «Приплыли». Мне повезло, Репин оказался в академии. «Добрый день, Илья Ефимович», — поздоровался я с художником в коридоре, куда меня привел призванный в помощь один из студентов. Позвольте представиться, флигель-адъютант его императорского величества, генерального штаба капитан Алёнин Зиевский Тимофей Васильевич. Приятно познакомиться со столь заслуженным для своих лет боевым офицером. Взгляд художника уважительно оббежал мои награды, особо остановившись на золотом эфесе шашки с Георгиевским темляком и Аннинским крестом. Что вас привело в нашу академию, Тимофей Васильевич? Илья Ефимович, мне надо проконсультироваться с вами по весьма важному делу и если можно наедине. Удивленный художник в молчании провел меня в свой кабинет. Идти пришлось довольно-таки долго. Лишь, войдя в помещение и закрыв дверь, Репин спросил: «Итак, что вы хотели у меня спросить наедине?» «Илья Ефимович, мне нужен художник-портретист, который смог бы по описанию изобразить лицо человека», — ответил я. «По описанию. Хм, оригинально». Профессор живописи задумался. «Очень интересная задача. Да что же это я? Проходите, присаживайтесь, Тимофей Васильевич». С этими словами Репин указал на одно из трех кресел, стоящее рядом с небольшим круглым столиком. Кабинет был большим, кроме этого столика был и диван, и письменный стол, и рабочее место с несколькими мольбертами. Художник, сев в соседнее кресло, произнес: «Это, действительно, интересная задача для художника. Наверное, лучше всего вам бы подошел Серов Валентин Александрович. Великолепный портретист, просто замечательный. Но он сейчас в Париже, а вам, насколько я понял, надо срочно». «Вы правы, Илья Ефимович, очень срочно. Тогда порекомендую своего ученика Куликова Ивана Семеновича. Очень одаренный молодой человек. Будем замечательным художником, поверьте моему опыту. Единственное, он из крестьян. Его отец был крепостным. Это не помешает?» Репин вопросительно посмотрел на меня. «Лишь бы смог сделать то, что от него потребуется. А что надо сделать, я уже объяснил. Тогда я сейчас пошлю за ним, а потом мы здесь проведем эксперимент». Профессор живописи азартно потер ладони между собой. «Вы будете нам описывать какого-нибудь вашего знакомого человека, а мы вместе с Иваном Семеновичем попробуем его изобразить. Честно говоря, просто не терпится взять в руки карандаш». Пока ждали Куликова, Репин рассказывал о своих учениках, деятельности академии, успехах русских художников на международных выставках. Мне же оставалось только кивать и вовремя вставлять междометия. «Иван Семенович, наконец-то, пришел. До него была доведена задача, и эксперимент начался. Художники встали за мольберт и чуть ли не хором попросили меня начинать описание человека. Я хотел было им объяснить, как надо составлять фоторобот. В фильмах видел данный процесс. Овал лица, глаза, нос, рот и так далее. Криминалист подбирает, а описывающий тут же комментирует: похоже, не похоже, шире, уже и прочее. Как работают в Соединенных Штатах художники-криминалисты, я не видел и не читал, но предполагал, что как-то так же. Но решив, что Репину виднее, начал описывать по какому-то наитию покойную Дарью, мою маленькую и смелую птичку. Художники часто прерывали меня, прося уточнить различные детали, а я, закрывая глаза, видел мое солнышко то улыбающееся, то серьезный, то заразительно смеющийся и пытался все это передать словами. Наконец, они закончили и попросили подойти и оценить их труд. Пройдя между двумя мольбертами, я развернулся, посмотрел на оба рисунка и начал правой рукой искать, на что бы опереться. Если у Ильи Ефимовича Дарью мало что напоминало, то с рисунка Куликова на меня смотрела моя улыбающаяся маленькая птичка. Репин заметил мое состояние и спросил: «Что с вами, Тимофей Васильевич? На вас лица нет. Прошу прощения, господа». Рисунок Ивана Семеновича меня просто поразил. Дарья получилась, как живая. «А кто это, и что с ней произошло?» — смущенно произнес молодой художник. «Она была моей любимой женщиной и должна была стать женой. После того, как 6 с лишним лет назад было предотвращено покушение на тогда еще цесаревича Николая Александровича, один из революционеров-террористов, желая досадить мне, убил ее». Я замолчал, пытаясь проглотить образовавшийся в горле ком. «Извините, ваше высокоблагородие», — повинно произнес Куликов. «Ничего, Иван Семенович, дело прошлое. Время, как говорят, лечит. Могу вам сообщить, что с сегодняшнего дня вы приняты на государеву службу в чине коллежского регистратора. А если поможете выполнить поставленную его императорским величеством задачу, то можно будет шагнуть сразу в губернские секретари, а там и до титулярного советника и личного дворянства недалеко. Я пожал ошарашенному Куликову руку, опустив ее, достал часы. «В общем, быстренько собирайтесь, у нас осталось 2 часа до поезда на Гатчину. Берите только то, что понадобится для вашей художественной деятельности, и учтите, что работать придется не только в помещениях, но и буквально на ходу. Все остальное получите во дворце, а ваши личные вещи позже подвезут». Молодой художник смотрел на меня с каким-то ужасом, без слов открывая и закрывая рот. Я повернулся к Репину. «Илья Ефимович, думаю, наша великолепная Императорская Академия Художеств поможет первому в мире художнику-криминалисту всеми необходимыми для рисования средствами. А то, боюсь, Ивану Семеновичу через пару дней придется поехать в дальнюю и длительную поездку, а я, собственно, даже не представляю, где закупить необходимое. И по времени, полный цейтнот. Конечно, кончено поможет, Тимофей Васильевич, даже не переживайте», — ответил мне не менее удивленный, чем его ученик, Репин, а потом продолжил, обращаясь уже к Куликову: «Иван Семенович, дойдите до канцелярии и скажите, что я распорядился выдать все, что вам понадобится для работы. Кстати, Тимофей Васильевич, а сколько ее будет этой работы?» «Точно не скажу. Давайте ориентироваться, что за время этой поездки Ивану Семеновичу придется нарисовать около 200 портретов. При этом часто придется работать буквально на коленке в стесненных условиях. Поэтому сами решайте, что надо». Через пару часов мы тряслись в поезде до Гатчины. В Приоратском дворце Куликов, подписав все необходимые бумаги, был введен генералом Ширинкиным в курс того, в каком расследовании он будет участвовать. Мне даже стало как-то жаль художника, он даже не представлял себе, как изменилась его жизнь. Кстати, рисунок Дарьи забрал себе. Не знаю, придется ли объяснять Марии, кто это, но он всегда будет со мной. Следующий день прошел в изучении поступающих докладов по повторной проверке столичных слуг, обслуживающих царскую семью в Ливадии. Буров за день, пока никого на квартирах, в домах не было, успел прошмонать места жительства 7 слуг. В этом ему помогали Лагунова Татьяна и старший агент Зарянский Сергей Владимирович, в свое время также входивший в конвой его еще высочества Николая, один из фанатов стрельбы по-македонски и рукопашного боя. Пришлось его добавить в нашу группу, так как боевика из Карахвата нам не хватало. Вечером приехал коллежский асессор Кошка, которого также разместили в Приоратском дворце. После подписания в рабочем кабинете необходимых документов, связанных с секретностью расследования, ввели в курс дела и познакомились с членами группы. После того, как Ширинкин покинул наше собрание, я отправил всех остальных по их комнатам и остался с сыщиком наедине. «Есть какие-нибудь идеи, Аркадий Францевич?» – поинтересовался я. На первый взгляд просится вывод, что если за почти 2 месяца в окружении царской семьи на день отравления не выявили убийцу, то его в этом окружении и нет. Медленно, подбирая слова, ответил Кошка: «Почему вы так решили? Понимаете, Тимофей Васильевич, пускай мой опыт работы в сыскной части небольшой, но за 6 лет службы я убедился в том, что большинство преступлений раскрывается в течение 2-3 дней после его совершения, так сказать, по горячим следам и, как правило, совершенно не по тем версиям, которые выстраивает первоначально сыщик или следователь». Кошка сделал паузу, я же с нетерпением ждал продолжения его размышлений. «По моему мнению, принятая за основу версия, отравление совершил кто-то из окружения императора и его семьи, изначально была ошибочной». Аркадий Францевич указательным пальцем разгладил усы, давая себе время, чтобы собраться с мыслями, после чего продолжил: «Отравитель, кто-то со стороны. И каким образом яд оказался в одном из блюд обеда? И кто этот фантом-отравитель?» Жандармы опросили всех, кто был в Ливадийском дворце 9 сентября. Я пытался сдерживать себя, чтобы не повысить голос. «Значит, не всех, кого-то не учли, и с этим надо разбираться на месте», — твердо произнес сыщик. «Вот с вашей поездкой в Ливадию я полностью согласен. О том, чтобы вам оказывали помощь на местах, начальники жандармских команд в Севастополе и Симферополе будут завтра же оповещены, по этому поводу можете не беспокоиться. Думаю, Евгений Никифорович организует вам еще и какую-нибудь грозную бумагу за своей подписью и печатью дворцовой полиции. Кто-то нужен в помощи из нашей группы. Это хорошо, даже замечательно», — Кошка хитро и задорно улыбнулся. «Не могу себе представить, что мне будут помогать жандармские офицеры. Как-то в голове не укладывается. Будут, будут, можете не сомневаться. Такого в помощь возьмете из нашей группы? Вновь спросил я. Тимофей Васильевич, а художник, действительно, так хорош, как про него рассказывали. И, действительно, может со слов нарисовать лицо нужного человека? Да, хорош. Я и сам убедился, да и для остальных членов нашей группы Иван Семенович нарисовал по описанию лица их знакомых. Все в один голос утверждают, что очень похожи. В дороге у вас будет время в этом убедиться. Без меня меня женили, вновь задорно улыбнулся сыщик, еще больше расположив меня к себе. С удовольствием возьму с собой господина Кулакова. Надо же, художник-криминалист. Так неожиданно. Я в своей части в Риге пытаюсь организовать антропометрическое бюро по системе Бертильона, соединенное с фотографическим павильоном, но, к сожалению, департамент денег на это не выделяет. Может тогда получится, должность художника-криминалиста пробить, а лучше бы все сразу. Вот возьму и сманю к себе Ивана Семеновича. Не, не получится. Такая корова нужна самому, непроизвольно вырвалась у меня. Какая корова? Удивленно спросил Кошка. Пришлось изворачиваться и рассказывать в лицах мультик на стихи Михалкова, как старик корову продавал, выдав это за местный фольклор Приамурья. На память прочитал несколько запомнившихся отрывков. Кошка задорно хохотал, особенно после последнего четверостишья. Старик посмотрел на корову свою. «Зачем я, буренка, тебя продаю? Корову свою не продам никому. Такая скотина нужна самому». Смех смехом, а на следующий день Кошка, Куликов и Зарянский выехали в Севастополь. Через двое суток пришла телеграмма, что группа приступила к работе. 5 ноября 1900 года в истории Российской империи произошло сразу несколько, можно сказать, значимых событий. Первое было трагическое. Умерла ее императорское высочество Ольга Александровна. Видимо, эта новость привела к несколько преждевременным родам у ее императорского величества Елены Филипповны. Но, слава богу, все закончилось хорошо, и в семье Романовых, как мечтал Николай, появилась здоровая и крикливая девочка. Можно было дать 100%, что назовут ее Ольгой. Эти события несколько выбили и меня, и всех, кто находился в Гатчинском дворце из колеи, особенно трехчасовые роды Елены. Не хотелось бы мне оказаться на месте Николая. С утра смерть сестры, а потом эти крики роженицы. Ближе к вечеру, когда все стало успокаиваться, к Ширинкину, у которого я находился и лечил вместе с ним нервы небольшими порциями адмиральского чая и моего любимого вишневого ликера, примчался начальник телеграфной конторы титулярный советник Михайлов со следующей депешей. Арманди Хачет Титрост духовая трубка шарик кастрюля крюшница компот больше 30 сажень убыл Одесса Константинополь Марсель 12 сентября Пел Мел Газет 20-11-1899 Третья страница нужна помощь Кошка. Первым телеграмму, отпустив Михайлова, прочел генерал, после чего передал ее мне, дождавшись, когда я ознакомлюсь с текстом, спросил, вы чего-нибудь понимаете, Тимофей Васильевич? Думаю, Аркадий Францевич нашел того, кто добавил яд в компот на том злосчастном обеде, Евгений Никифорович. И каким образом? Нашел или как убийца добавил яд, и то и другое, несколько раздраженно произнес Ширинкин. Как нашел, не знаю, а вот как добавил, уже примерно представил, но чтобы убедиться прикажите доставить Пел-Мел газет от 20 ноября прошлого года. По-моему, она есть в подшивках газет и журналов аналитической группы. Пока ждали газету, пришлось рассказать Евгению Ширинкину свои предположения о том, что яд в виде шарика с помощью духовой трубки запулили с расстояния больше 30 сажень в кастрюлю-крюшницу с компотом. И сделал это какой-то француз Арманд Хашет, убывший на пароходе из Одессы в Марсель 12 сентября. Принесли газету и на третьей странице сразу же наткнулись на интересное объявление, которое в моем переводе с английского звучало примерно так. Прогулочная трость в виде духовой трубки, Лангскокспур-стрит, что в Лондоне, просит обратить внимание на сделанные им последние улучшения в уже используемых оружии и снарядах. Недавно он получил весьма ценное описание этого оружия, используемого индейцами Макуши от прославленного путешественника мистера Ватертона. Узнав об этом оружии, Ланг внес свои собственные дополнения и теперь предлагает очень мощное и точное оружие для уничтожения хищников, отстреливания птиц. Кроме всех прочих достоинств, оно существенно уменьшилось в длине, став весьма притягательным для развлечения на природе дамам и господам. Стоимость трубок от 10 шиллингов и выше, дарты идут по 4 шиллинга за дюжину,